Царьград, ни царственности, серости моей, ни красоты, безумия картины. Несу к святыне, стражущей твоей, всю низость пред достигнувших вершины. Пред строгий взгляд святителей твоих к местам, так много раз омытых кровью, к ногам юродивых, на суд царей святых, ко всем и грешников, встречающих с любовью. Царьград, бесценные сокровища твои, переношу к себе я постепенно, все мысли, все явление любви через звуки, краски, притчи, фрески, стены. Мне также дорог горький твой урок, знакомое и страшное падение. Орел двуглавый вознести не смог от приземленности без крылья негорения. Но мы в землянках, срубах средь лесов готовим возвращение Софии. Так трудно без орлов и без голов и без великой царственной России. Мы твердо верим, город будет наш. Ну а пока и сами мы не наши. Растает мир, как свечка, как мираж. Царьград, мы общей причастились чашей.